Глава 12. Мне стало очень жаль вдову. «Любовь Павловна, если Вера на самом деле подтолкнула Владимира Николаевича к суициду, я сделаю все возможное, чтобы она понесла наказание. Но дайте честное слово, что больше не станете искать встречи с Лазаревой. Это опасно и бессмысленно. Если Вера преступница, она, увидев вас, воскликнет: «Господи! Сожалею о вашей потере, но никогда не общалась с господином Сачковым. Любил его как актера, но и только. Кто-то ввел вашего мужа в заблуждение, назвался мною. И все. Какие у вас есть доказательства того, что именно Лазарева, нарядившись кошкой Василисой, настигла вас в подъезде?» «Никаких», — всхлипнула Сачкова. «Лишь письмо Вовы». «Задумав уйти из жизни, люди сильно нервничают», — вздохнула я. «Любой адвокат, нанятый Верой, это скажет. Назовет Владимира не совсем адекватным. Давайте договоримся. Вы будете нам помогать, но самостоятельно и более ничего предпринимать не станете. Хорошо? Лучше вам идти рука об руку с профессионалами, с опытом и возможностями, которых нет у обычного человека. Для начала... вот вам первое задание. Позвоните Олегу Кириллову и попросите его встретиться с начальником особой бригады Татьяной Сергеевой. Как можно быстрее». «Да, да, да», — закивала хозяйка квартиры. «Конечно, прямо сейчас позвоню. Но Олег работает с пациентами. Если у него в кабинете человек, то мобильный его отключен. Он психотерапевт». «Не страшно», — улыбнулась я, протягивая Сачковой свою визитку. «Здесь номер моего телефона. Он всегда включен. Как только переговорите с приятелем, сообщите мне, ладно?» «В ту же секунду», — заверила собеседница. «Танечка, наверное, нужно приехать в Светотур, извиниться перед вашей коллегой, которой я помешала работать». «Любовь Павловна, мы же договорились, что вы не предпринимаете никаких шагов», — терпеливо повторила я. «Забудьте про турагентство. Разрешите сделать снимок письма Владимира Николаевича». «А он не попадет в прессу?» — забеспокоилась Любовь. «Исключено», — отрезала я. «Из нашего офиса даже муравей не уползет». «Ладно», — после небольшого колебания согласилась вдова. «Но оригинал не отдам». «Ох, я вас даже чаем не угостила. Или кофейку хотите? Есть прекрасное печенье». «Спасибо», — остановила я засуетившуюся хозяйку. «Я приглашена сегодня в гости к одной даме. Говорят, она замечательная кулинарка. Обещан омлет Ньютона. Я его никогда не пробовала, не хочется аппетит перебивать». «Омлет Ньютона?» — удивилась Сачкова. «Неужели?» «Вы знаете это блюдо?» — улыбнулась я. «Да, но полагала, что это изобретение матери моей одноклассницы», — пояснила Любовь Павловна. «В детстве я дружила с Раей Красновой. Ее отец был то ли математиком, то ли физиком. Мама Раечки делала блюдо из яиц, оно печется в специальной форме. Получается размером с кулич, очень высокое. Вкусно, невероятно. Там всякие специи и сыр. Я обожала его. Даже сама пыталась омлет готовить, но ничего не получалось. Не имела нужной посуды, но и неаккуратно отмеряла ингредиенты. Жаль, рецепт не записала. Один раз спросила у Раи, почему он называется омлет Ньютона. Та ответила: его папа так назвал, потому что на него земное притяжение не действует, не опадает он. Последние слова неправда. Алевтина Сергеевна очень сердилась, если кто задерживался и за стол не сразу садился. Выговаривала: я старалась, готовила, а ты нога за ногу бредешь. Теперь вместо вкусного омлетика получаешь малосъедобный блин». «Вы не опаздываете в гости. Если там действительно подать омлет собрались, надо сесть за стол вместе со всеми». «Удивительно, что кто-то готовит, как мама Раечки. Танечка, вы замужем?» «Нет», — ответила я. По лицу Любови Павловны пробежала улыбка. «Уж не на смотрины ли вас позвали? Молодой человек решил познакомить вас со своей семьей?» «Не совсем так», — поддержала я пустую беседу. «Действительно иду впервые на встречу с матерью моего шефа, но у нас рабочее свидание». Сачкова прищурилась. «Служебные дела решают в офисе. Вы нравитесь начальнику как женщина. Вот он и нашел повод подчиненную к себе зазвать. А любящая мать решила расстараться ради сына, подать свое коронное блюдо». Я встала. «У нас с боссом нет личных отношений. Но мне пора. Я жду звонка». «Танечка», — остановила меня Любовь Павловна, «разрешите дать вам чисто женские советы. Вы красивы, брючки и пуловер хорошо сидят на вашей фигуре. Но, думаю, родительница вашего начальника не молода. У пожилых дам свои заморочки. Увидят гостью в простой одежде, без укладки макияжа, и решит, что вы проявили к ней неуважение». «Сейчас в джинсах можно явиться даже на вечерний прием», — возразила я. «Вероятно», — не сдалась Любовь Павловна. «Но люди элегантного возраста не очень хорошо относятся к изделиям из денима. Наденьте красивое платье. У вас чудесный бюст, так покажите его. Не вульгарно, но пусть будет маленькое декольте. На шее украшение, на талию поясок, укладка, пудра, румяна. Зайдите в салон, вам сделают макияж. Преподнесите себя в выгодном свете. Даже если с шефом ничего нет и встреча на самом деле служебная, она проходит у него дома вечером. Это позволяет появиться при полном параде. Пусть начальник поймет, вы не только умны, но еще и красивы. Это никогда не помешает. К интересным женщинам мужчины относятся иначе, чем к дурнушкам. Поверьте, это так. И вы дадите понять матери босса, что уважаете ее, принарядились ради нее. Танюша, мы с вами похожи одного возраста, но я вас по-женски хитрее. Воспользуйтесь моими советами». Я слегка растерялась. «Платье с декольте я не ношу, пояс на талии тоже. В моем гардеробе в основном брюки, рубашки, пуловеры, футболки. А вот обуви много. Я обожаю покупать новые туфли. Есть и лодочки с каблуками, но надеваю их редко». «У вас совсем нет ни юбок, ни красивых блузок», — удивилась вдова. «Когда вам надо быть у начальника?» «8», — уточнила я. «Времени вагон», — обрадовалась Любовь Павловна. «Ну-ка, запишите телефон моего мастера. Его зовут Дима. Он работает в салоне на Остоженке, в самом центре». «Надо же», — улыбнулась я. «Шеф живет в переулке, который выходит на эту улицу». «Это судьба», — обрадовалась Сачкова. «И я подскажу, где купить новое платье. Неподалеку от моего дома расположен торговый центр «Виноград». Вступайте в магазин «Ротонда». Спросите Аню Круглову. Она вам подберет замечательный комплект и сделает скидку. Сейчас ей позвоню. Скажите, Любовь Павловна меня прислала. Диме велю вас в 18:30 ждать. Спокойно, без спешки сделайте укладку, макияж. Платье привезете в салон. Там и наденете». «Спасибо», — пробормотала я. «Как-то не подумала, что необходимо принарядиться, а сейчас поняла, вы правы». «Но мне неудобно, я доставила вам столько хлопот». «Ерунда», — отмахнулась Люба. «Всего-то пару звонков сделать. И цветы. Обязательно прихватите букет. Некоторые девушки приносят потенциальным свекровям шоколадные конфеты, но это ошибка. У пожилых дам проблемы со здоровьем, возможно, диабет. И когда им суют обычные ассорти, они сразу понимают. Гостья зарулила в ближайший супермаркет, схватила первую попавшуюся под руку коробку. Спору нет, сладости дарить можно, но оригинальные. Например, заказать на фабрике набор шоколадок с фото любимой собаки свекрови. Вот это да! Такое оценит по достоинству». «Говорите, мать начальника кулинарка?» Я кивнула. «Чудесно!» — обрадовалась Любовь Павловна. «Рядом с салоном находится цветочный магазин. Звякну Леночке, его хозяйке. Она уникальный флорист. Соберет для пожилой дамы авторский букет на тему кухни. Как зовут женщину?» «Ирина Леонидовна. Но она не любит это имя и отчество. «Ей приятно, когда к ней обращаются Рина или Эрика», — ответила я. «Вы просто добрая волшебница, решаете все проблемы в секунду». Любовь Павловна прислонилась к стене. «Владимир звал меня фея всеумеющая». «Идите, Танюша. Я уверена, что вы подружитесь с пожилой дамой». «Ой, чуть не забыла. Перед тем, как есть омлет Ньютона, проткните его острым ножом посередине. Если вилкой ткнете, он может разлететься на кусочки».